Часть третья, глава первая. Воевода Исетской провинции, статский советник Алексей Петрович Веревкин, был в крайне расстроенных чувствах. Неумытый, в одном белье, он слонялся по горнице из угла в угол и охрипшим басом рычал на всю избу. «Ироды! Хапуги! Дерут да выжимают без зазрения совести, а того не ведают, что погибель себе готовят. Ох!» На полу валялся пыльный парик. Воевода отбросил его ногой в угол и присел к столу. Воевода склонил голову на ладонь и задумался. «Как но не быть?» Поутру из Кыштымского завода прискакал на взмыленной лошади демидовский приказчик Иван Селезень и, еще не соскочив с коня, завопил на весь двор: «Беда на хозяев идет!» Еле привели его в рассудок. Он-то и привез с собой манифест. В нем значилось: «Самодержавность императора Петра Федоровича Всероссийского и прочее, прочее, прочее. Дан сей именной указ в горные заводы, железодействующие и медеплавильные, и всякие, мое именное повеление. Как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно до капли крови, и исполните мое повеление. Исправьте вы мне, великому государю, мортиры, гаубицы и единороги с картечью, и в скором поспешании ко мне представьте. А зато будете жалованы бородою, древним крестом и молитвою, и вечной вольностью, и свободой, землей, травами, и морями, и денежным жалованием. И повеление мое исполняйте со усердием, а за оное приобрести можете себе монаршую милость. А дворян в своих поместьях и вотчинах, супротивников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, как они чинили с вами крестьянами. А по истреблении злодеев дворян и горных заводчиков всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, кое до кончания века продолжаться будет. Великий государь Всероссийский Петр». Прочтя указ, Алексей Петрович онемел от ужаса. «Не может того быть! Государь Петр Федорович добрый десяток годков почил в бозе. Кто сие смел? Чей это возмутительный лист?» — в гневе закричал он. Иван Селезень выложил все на чистоту. «Митька Перстень, заводский человечишка, в недавнее время сбег от Демидовых, но не пойман на сельце с тем прельстительным указом. Бает сей мужичонка, идет на дворян до заводчиков кара великая. В степях объявился царь, и все заводские мужичонки помутились от радости. «Батюшка, спаси наш заводишко от смуты!» — взмолился приказчик. И без того расстроенный воевода выпроводил его из горницы и закрылся наедине. Огорченный, растерянный, он думал горькую думу. Не знал воевода, что предпринять. Большая гроза надвигалась на веренный ему край. Подумать только! В те дни, когда именитые владельцы пребывали в заморских странах и веселились в Санкт-Петербурге, здесь, на Урале, кипела страдная пора. Шла война с Турцией, а для этого требовались артиллерия и припасы к ней. Как в былые дни уральские заводы день и ночь лили пушки, ядра, ковали стальные клинки для русской конницы. Приписные крестьяне и работные не видели ни отдыха, ни радости. В жизни и смерти мужика был волен заводчик. Он сёк плетьми, наказывал батагами, надевал оковы. Девушкам-заводчики запрещали выходить за любимых, отдавали замуж по своему хотению. От кабалы, тягот, от горькой жизни люди в одиночку и ватагами уходили на Дон, в дикое поле, верстались там казаками. Тысячи людей убегали в непроходимые леса, жили в болотистых камышах по рекам Иргизу и Яйку. И хотя воевода рассылал в помощь заводчикам особые команды для поимки беглых, но что могли поделать старые инвалидные солдаты, если кругом бушевало разгневанное народное море? Час расплаты грянул. В степных хуторах Яйка внезапно объявился неведомый человек и назвался именем покойного государя. Кто он? Беглый или заворуй? Не все ли равно? Но то, что холопы к нему преклонились, вот что страшно и сулит большие беды. Сказывали воеводе сыскные людишки, что человек сей — беглый казак с Дона. Читал он будто манифест казачишкам на толкачевых хуторах, а на этот манифест станичники да голодьба ответили ему так: «Мы все слышали твою правду и служить готовы. Веди нас, государь, куда тебе угодно, мы поможем». Мнимый царь тотчас приказал развернуть знамена с нашитыми на них восьмиконечными крестами. И, прикрепив те знамена к копьям и сев на коней, казаки двинулись к Яицкому городку. Впереди всех ехали знаменосцы, за ними вожак их со своими близкими, а далее шел приставший народ. Воевода думал, что все это байка для устрашения, а ноне вот как оно обернулось. Он схватился за голову, простонал: «Эх, большую силу на себя накликали! Управимся ли?» Надо было готовиться к отпору. Велел воевода немедля заложить бричку, проворно обрядился и поехал обозревать веренную ему столицу Исетской провинции. Морозов еще не было, грязь на улицах стояла несусветная, колеса тонули по ступицу, мундиры лик воеводы порядком таки забрызгало жижей. Город тянулся по Миассу, обнесен был кругом земляным валом и деревянным заплотом, по углам — брусяные башни. Воевода забрался на вал, ощупал заплот, остроколье в нем прогнило. «Упаси, помилуй, Господи!» — вздохнул воевода. «Ставили сей тын в давние-предавние веки. Кажись, при построении города». С той поры провинциальная канцелярия ежегодно списывала на ремонт заплота немалые деньги, но куда они шли? Воевода человек непамятливый, не любил о том говорить. С земляного вала воевода увидел весь городок, каменный угрюмый острог, градскую ратушу, государев дом провинциальной канцелярии, два божьих храма, вознесших золотые главы над Миассом, четыре царских кружала, гарнизонную караульню, почтовый дом, воеводскую избу. У ворот воеводской избы до одного царского кружала стояло по фонарю, они освещались конопляным маслом. Воевода ухмыльнулся и зло подумал: «Освещаются, как бы не так, профос Федотка пожирает все масло с гречневой кашей». Алексей Петрович вспомнил, что за этот непорядок Федотку раза два на комендантском плацу высекли, а потом воевода рукой махнул: «Пес с ним, пусть жрет в три брюха. Добрый человек по ночам дома сидит, а вору не к чему дорогу освещать». Оглядев земляного вала город, заплоты, воевода поехал в гарнизонную караульную. В ней сидело на нарах с десяток солдат. Иной латал кафтан, иной набивал подметки на прохудившиеся сапоги. Капрал сивыми прокуренными усами чистил медные пуговицы и запевал солдатскую песню. Инвалиды подхватывали: «Горшей тебя, полынушка, служба царская, наша солдатская, царя белого Петра Первого. Со дня-то нам до вечера солдатушкам ружья чистите, с полуночи солдатушкам головы чесать, букли пудрить». Солдаты не сразу заметили воеводу. Он поморщился, в нос ударило кислой капустой, редькой. Воевода не утерпел, чихнул и выругался: «Густо, больно». Дородный крепкий солдат сумрачно поглядел на воеводу, усмехнулся: «От солдатской пищи ладаном не запахнешь». Старый капрал засуетился было, но воевода махнул рукой: «Отставить!» Он отвернулся и вышел из караульни. «Воинство!» — недовольно проворчал он, садясь в бричку. За ним рявкнули солдатские голоса: «Головы чесать, букли пудрить, на белом свету в поход идти, во строю стоять, песенники!» «Канцелярию вези!» — крикнул воевода кучеру, и бричка, подскакивая и ныряя в рытвины, покатилась по унылой улице. В провинциальной канцелярии он потребовал от воеводского товарища Свербеева донесения: «Коликое число находится в провинциальном городе Челябе разного звания военных, штатских и прочих людей». Коллежский асессор Свербеев в кургузом мундире, в напудренном парике, чинный и важный, постучал крышкой табакерки и, нюхнув, положил перед воеводой лист. Всего с посадскими людишками, чувашами, казаками и прочими числилось в Челябе 7-8 сотен душ мужского пола. Из воинских званий по команде значилось один секунд-майор, один поручик, да 4 капрала в летах преклонных, да цирюльник, да барабанщик, рядовых 30, да рекрутов 206.